то понял, что не ошибся. Очень старый, опытный и весьма опасный эльф в этот раз ему попался. Но был он именно магом жизни, он не был магом природы. Да и не пытался этот старик скрывать свое предназначение в направлении развития магических искусств. Он вел себя так, будто бы вокруг него все ему что-то должны, хотя недооценивать его силу никому бы не стоило. Внимательно наблюдая за этим стариком всю дорогу, пока они сюда шли, Юрий заведомо ощущал своеобразное опасение в отношении этого старого эльфа. И старым он был даже не по меркам людей. Скорее всего, старым он был даже по меркам эльфов. Это же сколько тысяч лет было этому старому ублюдку, а в том, что это был именно ублюдок, Юрий даже не сомневался. Слишком уж нервно этот старик относился к тому, что ему приходилось прислушиваться к человеку. К тому же, он не раз демонстрировал Юрию тот факт, что держит жизнь парня в своих руках, и это парня очень сильно злило. А как еще понимать тот факт, что этот старик, даже во время найма Юрия как проводника, пытался удивленно возмущаться, когда выяснилось, что паренек не собирается бесплатно водить толпу зазнавшихся эльфов по мрачным землям. Более того, замысел в отношении оплаты его услуг Юрия мог дать ему возможность получить желаемое, и все же воспользоваться предметами, которые уже у него имелись в распоряжении и имели своеобразное отношение к эльфам, которых он ранее встречал. Именно поэтому, когда и зашел этот разговор о том, как именно эльфы собираются оплачивать ему услуги проводника, Юрий тут же дал понять, что ему нужен практически полный походный набор рейнджера эльфов, включая сюда не только его кольчугу, одежду и оружие, но также и палатку, походный мешок и все остальное, даже флягу для воды. Все это было необходимо парню для того, чтобы он мог пользоваться тем, что у него имеется в распоряжении. Теперь же, даже если кто-нибудь заметит у него вещи, которые явно имеют отношение к эльфам, вроде тех самых палаток, что ему достались от погибших магов-эльфов, или оружия, Юрий всегда может заявить о том, что все это он заработал честным трудом. У него есть контракт, где прописана подобная оплата. Более того, даже представители банка гномов могут спокойно подтвердить тот факт, что Юрий действительно честным трудом заслужил все необходимое. Ведь он не просто так привел эльфов в это место, это было понятно по удивлению и даже какому-то своеобразному злому возмущению старого эльфа, который вдруг понял, что сделал Юрий, когда парень специально указал ему на одно из своеобразных сочленений тела этого костяного монстра, в логово которого Юрий их всех и привел. Как только старый эльф увидел, что тело этого монстра имеет отношение именно к представителям его расы, парень тут же увидел, как на его договоре магическая печать изменила свой цвет. Эта магическая печать позволяла ему довольно легко и быстро сделать то, что ему было нужно, не завися от доброго расположения духа у заказчика. И после этого он мог спокойно покинуть группу эльфов, оставив их в мрачных землях. Он выполнил свои обязательства, помог эльфам найти их сородичей, пропавших на этой территории. А что бы потом захотели сделать эти эльфы, его уже никак не касается.